что же, после этого сказать о тех вещах, которые вырезаны из грушевого дерева, благо оно мягко и окрашено в темный цвет для того, чтобы придать им сходство со мной», — заметил старинный дубовый шкаф с саркастическим смехом. «Это все же не настолько обидно, как носить одинаковое имя с современными безобразно раскрашенными черепками», — возразила великолепная чаша работы Карла Теодора, покрытая изящными матовыми рисунками. «Но хуже всего это когда они обезьянят меня», — снова заговорила принцесса. «У меня? Тогда же крадут надписи, хотя они взяты из священного писания», — сказала траурная урна из Регенсбурга, разрисованные в черный и белый цвета. «А мои натуральные крапинки воспроизводят на простом английском фарфоре», — со вздохом прошептала беленькая куколка из Нимфенбурга. «Теперь начали делать сотни и тысячи обыкновенных фарфоровых блюд и называть их моим именем. Да мало того, изображенных на мне святых и легенды обжигают в современных муфелях. По моему мнению, это просто кощунство», — сказала большое блюдо из Губио, вышедшее из рук мастера Джорджо. «Но для меня», — заметила опять мейсонская принцесса, «в этих лавках древности всего ужаснее именно то, что здесь сталкиваешься с такими жидкими, фальшивыми созданиями. Впрочем, от них, кажется, нигде нельзя скрыться теперь. Разве только за витринами Луврского или Кенсингтонского музеев?» «Увы, они проникли и туда!» — вздохнула фландерская кружка. «Послушайте, какой ужасный случай был с одной моей подругой, кружкой из терракоты, работы Блазиуса. Вы, конечно, знаете, что он жил в 16-м столетии. Она лежала под стеклом в музее, которого я не назову. И представьте себе, рядом с ней очутилась ее копия, на днях только сделанная во Франкфурте. И как бы вы думали, что это жалкое существо сказало моей подруге? Слушай, ты старая трубочная глина! Именно так назвала она мою подругу. Меня купили за ту же цену, как и тебя!» И потому мы с тобою теперь равны. В наше время только деньги придают цену всему. И ужасное создание засмеялось при этом так язвительно, что подруга моя буквально треснула от негодования. Такова воля провидения. Однако провидению следовало бы вмешаться и спасти хоть общественные деньги, — заметила принцесса. «Стоит ли обращать на это внимание?» — сказал голландский кувшин из Гаарлема. «Они все-таки никогда не сравняются с нами, несмотря на все их насмешки». «Однако не всякому же приятно, когда его унижают», — с досадой перебила его мейсонская куколка. «Меня сделал Крабидж, никогда не ломавший себе головы над подобными пустяками», — гордо продолжал голландский кувшин. «Крабидж предназначал меня для кухни, для светлой, чистой, белой, как снег, голландской кухни. Это было около 300 лет тому назад. А теперь меня считают достойным украшать даже дворцы. Но я все-таки предпочел бы вернуться домой. Мне так хотелось бы взглянуть и на добрых голландцев, и на светлые каналы, и на большие зеленые луга, испещренные цветами. Ах, если бы мы все могли снова вернуться к создавшим нас художникам!» — со вздохом сказала блюдо из Губио, вспоминая своего Джорджо Андреоли и веселую эпоху Возрождения. Эти слова как-то грустно настроили веселых обитателей лавочки. Кружки и кувшины перестали танцевать, чайники притихли, стулья прекратили свою игру. Скрипка закончила веселую мелодию рыдающим «Фермато», а Шпинет умолк со вздохом, думая об умерших руках, бегавших некогда по его клавишам. Даже маленький пудель из саксонского фарфора почтил память своего умершего творца жалобным воем. Только итальянские мечи продолжали биться, производя такой шум, что японский бонзо подъехал к ним на своем чудовище и развесил их по местам. После этого они уже не шевелились, но все-таки их длинные вытянутые фигуры были так забавны, что нимфенбургская куколка не могла удержаться от смеха, хотя глаза ее были полны слез.